Глава 24. Кошки-мышки. Новый курс состоит из веселых, хотя и несколько эклектичных слушателей. Рик занял вторую комнату на чердаке рядом с папиной. И у меня такое чувство, что папа — это Мурат, поскольку он пристально за ним наблюдает. Он уже довольно много узнал о Рике из наших бесед, и у меня сложилось отчетливое впечатление, что папа опасается, что он будет мне напоминать о моей жизни в Лондоне. На этот счет он ошибается, но он чувствует, что меня что-то беспокоит. Что-то, что я не могу озвучить. Первые два дня прошли весело, и я даже не уверена, что кто-то догадался, кто такой Рик, что устраивает нас всех. Работать на занятиях с ним в паре оказалось не так неловко, как я опасалась, учитывая тот факт, что я его избегала. И я замечаю, что он делает много записей, так что, похоже, он относится к этому серьезно. На сегодняшнем утреннем занятии мама немного рассказывает о правильном питании и важности составления сбалансированного рациона, объясняя, что при сравнении такая свежая зелень, как розмарин, петрушка и базилик, являются самыми питательными видами из всех, которые только можно найти. Травы — это очень концентрированный источник как вкуса, так и питательных веществ. В обоих случаях от небольшого количества зависит очень много, — объясняет она. Рик наклоняется, чтобы прошептать мне на ухо. Его теплое дыхание касается моей щеки. «А твоя мама знает свое дело», — улыбается он, прежде чем сделать еще одну пометку в своей записной книжке. «Неужели Рик и впрямь думает, что мы вернемся к той легкой дружбе, которая была у нас раньше? Возможно, это и не причинило ему боли, но мне разбило сердце, и раны еще очень свежи». Мама переходит к рассказу о пользе лука и чеснока в кулинарии, не только благодаря аромату, который они придают блюду, но и благодаря своей способности защитить и оздоровить организм. После легкого обеда, состоящего из крок-месье и небольшого блюда, которое мама называет грибной запеканкой, мы весь день готовим классические французские колбаски из баранины. Крок-месье — французский сэндвич с ветчиной и сыром. Популярная закуска в кафе и барах Франции. Мама объясняет, что этот рецепт острых колбасок из баранины родом из Марокко, но их очень любят во Франции, и они популярны как уличная еда. «Я пару раз пробовал эти колбаски Мергес», — говорит Рик, «хотя никогда еще их не готовил». Колбаски Мергес. Традиционное блюдо национальных кухонь ряда стран Северной Африки. Изготавливается из баранины или говядины с использованием бараньих потрохов, а также большого количества приправ и специй. Список трав и специй впечатляет. Поскольку предполагается, что мы работаем в команде, Рик настаивает, чтобы я поджарила на сухой сковороде семена тмина, фенхеля и кориандра. «Помните, ребята, 2 минуты на среднем огне, постоянно помешивая, пока не ощутите аромат. Если передержать, все сгорит, и тогда придется начинать все сначала». Я замечаю, что папа уже спешит к одному из рабочих столов, а воздух начинает наполняться отчетливым едким запахом. Он открывает окна, а пара выбрасывает содержимое сковородки в мусорное ведро и начинает все сначала. «Думаю, ты почти закончила». Рик толкает меня локтем в плечо, и я немедленно снимаю сковородку с огня. «Быстрее выложи специи на блюдо, чтобы они не продолжали жариться», — указывает он. Затем мы переходим к следующему шагу. Берем паприку, кайенский перец и корицу, и Рик начинает измельчать их в кофемолке для специй. Я немного отхожу в сторону, наблюдая за Риком, который бросает взгляд на рецепт, но, кажется, инстинктивно знает, что делать. Смешивая фарш из баранины, сбрызгивая его небольшим количеством оливкового масла и добавляя немного смеси специй, толченого чеснока и соли, он ни разу не пользуется весами. «Ты собираешься мне помогать?» — нахально спрашивает он. «Похоже, ты и сам с удовольствием справляешься. Что тебе нужно? Ты не могла бы нарезать травы и бросить сюда горсть?» — спрашивает он, убирая грязные руки и показывая пальцем. «Наберись терпения, я этим занимаюсь», — отвечаю я. Мы немного опережаем остальных, и он смеется надо мной, когда листья кориандра решают, что их не нужно измельчать, и большие куски слетают с доски. «Будет проще, если ты сложишь их стопкой и скатаешь в рулет, а затем нарежешь вдоль. Используй и стебли, они очень ароматные». На заднем плане раздается мамин голос. «Я подумала, что вместо того, чтобы делать колбаски, мы сформируем котлеты и приготовим их сегодня вечером на барбекю. Только убедитесь, что вы правильно подобрали приправу, так как вы сами будете есть то, что приготовите». Раздается какое-то бормотание, и мама вскидывает руки. «На случай, если у кого-нибудь что-нибудь не получится, у меня будет запасная порция», — заверяет она класс. Женский голос у входа произносит. «Хорошо бы, потому что у меня слезятся глаза, и, кажется, я добавила слишком много кайенского перца». Ее партнер раздражается смехом. «Я же тебе говорил, но ты меня не послушала». Забавно наблюдать, как ведут себя пары, когда они готовят вместе. Кто-то на одной волне, у других есть сноровистый лидер. В нашей команде из двух человек я определенно более скромная. Однако мне становится ясно, что, по крайней мере, двое из присутствующих в этой комнате только что догадались, кто такой Рик, и теперь за нами наблюдают с возрастающим интересом. «Лэйни, я впечатлен, и я понимаю, откуда взялся твой интерес к еде», — замечает Рик. «Мама — поклонница здорового и естественного мира, и во многом это зависит от того, что мы едим. Однако не заставляй ее переходить на полуфабрикаты, поскольку она, похоже, из тех, кто ведет на этом фронте личную борьбу». Я вижу, что Рик находит мамины небольшие информативные беседы интересными, поскольку они довольно хорошо вписываются в сеансы. Но я не могу отделаться от мысли, что его пребывание здесь нелепо, поскольку все это для него не в новинку. Он явно наслаждается собой, а мне приходится стиснуть зубы и как-то справляться. Когда наши котлеты отправляются остывать в холодильник, готовые к сегодняшнему вечеру, я снова быстро ухожу, так как очень стараюсь не оставаться наедине с Риком. Действительно ли я хочу услышать, какие проблемы доставляет ему Кэти и как сильно на него давит, чтобы он открыл второй ресторан? Не больше, чем он хочет слушать о моих маленьких проблемах, например, о том, где я собираюсь остановиться, когда вернусь в Великобританию. «Я решил тебе помочь». Голос Рика пугает меня, так как я стояла спиной к двери и не слышала, как он вошел. Я занята тем, что наполняю корзины для дров. При постоянном использовании каминов, учитывая понижение температуры, это нужно делать дважды в день. «О, в этом нет необходимости. Я думала, все на ферме выпивают перед ужином. Ты должен к ним присоединиться. Это не займет у меня много времени». «Если я помогу, мы можем отправиться туда вместе», — добродушно предлагает он. «Рик, зачем ты приехал?» — выпаливаю я, чувствуя, что мои нервы на пределе. Он настороженно смотрит на меня. «Ты упомянула, что твоя мама ведет курсы, и я спросил о них Томаса. Он направил меня на веб-сайт. Мне интересно посмотреть, что она делает с местными продуктами». Я выпрямляюсь, упираю руки в бока и стою, обвиняюще глядя на него. «В самом деле? И ты думаешь, что я тебе поверю? Мама не любит изысканные блюда. Она специализируется на сытной еде, чтобы накормить семью, и обучает людей, которые хотят больше узнать о выращивании собственных продуктов и более здоровом питании. Извини, но я не понимаю, почему тебе это так интересно, и что ты можешь узнать такого, чего еще не знаешь». С вызовом говорю я. Я вижу, что Рик удивлен моим откровенным высказыванием. Он резко выдыхает, как будто я поставила его в неловкое положение. «Ты ошибаешься. У меня возникла идея создать новый ресторан во французском стиле и вернуться к истокам. В первоклассном ресторане? Ты действительно имеешь в виду истоки, а не органические качественные ингредиенты, благодаря которым посетители в любом случае платят больше за то, чтобы поесть в лучших заведениях? Выслушай меня. Я говорю о традиционном французском фикс-прайс-меню, включающем закуску, основное блюдо, десерт и полбутылки домашнего вина. Я пробыл здесь 3 недели, изучая небольшие семейные заведения, где часто одна комната в доме превращена в ресторан «Бижу». Ресторан «Бижу» — небольшой ресторан семейного типа. Они находятся в глуши, хотя водители-дальнобойщики, похоже, о них знают. Речь о тех маленьких заведеньицах, на которые натыкаешься, когда путешествуешь, и так проголодался, что останавливаешься у первого попавшегося указателя, рекламирующего еду. Местные жители тоже часто едят именно там. Ничего особенного, просто сытная еда, рецепты которой передаются из поколения в поколение. И я собираю идеи. Но мама не француженка. Просто так случилось, что она сейчас живет здесь. По общему признанию, она работает с некоторыми французскими стилями, но готовит все на свой вкус и не утверждает, что использует старинные рецепты. Он издает тихий стон. Ты воспринимаешь все слишком буквально. Я здесь еще и для того, чтобы немного развлечься после утомительной поездки. Мы не можем оставить все как есть. Его тон смягчается, как будто он умоляет меня обо всем забыть. Я печально качаю головой, глядя на него. «Нет, Рик, не можем, потому что это нечестно по отношению ко мне». Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но он тянется, чтобы схватить меня за руку. «Не уходи. Пожалуйста, не отворачивайся от меня». Я показываю Рику, чтобы он взял корзину, которую я только что наполнила растопкой и поленьями, и наклоняюсь, чтобы поднять соседнюю. Можем объясниться по дороге. Рик, тебе не приходило в голову, что есть причина, по которой я не поддерживала связь? Это мой новый старт, и что бы ни случилось в прошлом, теперь это именно так. Рик не отвечает, просто плетется рядом. Мы направляемся к 2-квартирным каменным жите, в дальнем конце сада. Это был временный дом папы, до того, как он переселился на чердак. «Дай-ка я достану из кармана ключ от дровяника», — говорю я, прислоняясь коленом к каменной стенке и балансируя корзиной с дровами. «Эти 2 жита раньше были свинарниками», — продолжаю я, всем своим видом давая понять, что я не хочу, чтобы беседа становилась более личной. «Подожди секунду, пока я поставлю корзину». Я меняю корзины, игнорируя тот факт, что он пристально наблюдает за мной. Я осознаю, что Рик — платный гость, и я не хочу показаться грубой. Но я действительно намерена держать его на расстоянии. Это просто отвлекающий маневр, и, честно, я заслуживаю лучшего. Если он здесь для того, чтобы, как он красноречиво выразился, немного развлечься, то здесь хватает гостей, с которыми можно пообщаться. В соседнем жите есть дровяной склад. Это здесь, за углом. Он следует за мной. Атмосфера между нами разрядилась. Я заберу пустую корзину. Говорю я, распахивая дверь деревянной пристройки, а затем отступаю назад, чтобы он мог поставить полную корзину. Когда он выпрямляется, чтобы посмотреть на меня, его пристальный взгляд заставляет меня на секунду задержать дыхание, но я не позволяю ему меня нервировать. Совместное возвращение в тишине выводит неловкость на совершенно новый уровень. В конце концов, он находит, что сказать. «Это было действующее предприятие, когда твоя мама купила его?» — спрашивает Рик, и мы, наконец, возвращаемся к безопасной теме. «Да, фермерский дом и жит использовались для ночлега и завтрака, но первоначально 3 прилегающих поля были площадками для палаток и фургонов. То, что сейчас является большим кухонным блоком, использовалось в качестве душа и туалета. К тому времени, когда мама стала присматривать собственность, поля уже были распроданы. В заброшенном здании была проведена реконструкция, установлены кухни. Лучше придумать нельзя. Моя бабушка одобрила бы то, как мама распорядилась своим наследством. Мы неторопливо возвращаемся к сараю, и Рик поворачивается, чтобы посмотреть на меня. «А во всех жит есть дровяные камины?» «Да, хотя во всех есть и центральное отопление, работающее на мазуте, как и в самом фермерском доме. Но люди любят живой огонь, а мама любит в самые холодные месяцы топить в фермерском доме оба открытых камина, потому что дом старый, и там часто бывают сквозняки. Если она когда-нибудь разбогатеет, ее мечта — установить экологически чистую систему отопления на биомассе». Для нее это действительно было сменой образа жизни, не так ли? Теперь я начинаю понимать. В его голосе звучит сочувствие, которое на мгновение сбивает меня с толку. «Так, еще две корзины для конюшни, а затем две оставшиеся для фермерского дома, и мы закончили». Рик хихикает. «Выходит, ты живешь на конюшне? По-моему, это звучит очень по-библейски». «Не могу не согласиться. Гостиная, совмещенная с кабинетом, небольшая кухня, спальня и уютная маленькая ванная — вот все, что мне сейчас нужно». Удовлетворенно отвечаю я. «То есть, пока тебя это устраивает?» «Да». «Мои планы на будущее — это мое дело, и я бы предпочла, чтобы он не знал, что я очень скоро возвращаюсь в Великобританию». Он распахивает дверь в сарай, и мы подходим, чтобы взять еще две корзины. «Ты здесь счастлива, не так ли, Лейни?» размышляет он, поворачиваясь, чтобы посмотреть на меня. Почему он продолжает переводить разговор в личную плоскость? Вместо ответа я поднимаю руку, чтобы посмотреть на свое запястье. Нужно поторопиться, иначе опоздаем на ужин. Я не могу и не буду впускать Рика в свой мир. Мое сердце болит всякий раз, когда я нахожусь рядом с ним. Он выбрал свой жизненный путь, и его будущее определено. И все же кажется, что какая-то часть его не может отпустить то, что было. Но если он недостаточно силен, чтобы понять, чего он на самом деле хочет от жизни, то он не тот мужчина, который мне нужен. На завтра все разъезжаются по домам, так что сегодня вечером самое время повеселиться. В саду установлен шатер и будет разожжен большой костер. Мы с мамой на кухне фермерского дома загружаем несколько ящиков тарелками, столовыми приборами и стаканами, а папа переправляет их в зону вечеринки. «Это была отличная неделя», — удовлетворенно произносит мама. «И какая радость, что я смогла устроить так, чтобы все желающие провели день на неделе вкуса в Ле-Кротуа». Неделя вкуса. La semaine du goût. Французский проект, направленный на развитие интереса к дегустации новых блюд, к кулинарным и дегустационным впечатлениям. «Я бы хотела, чтобы ты поехала с ними, Лейни. В следующем году я, возможно, открою на фестивале киоск и проведу осенний курс на неделю позже. Я могла бы приготовить образцы по некоторым рецептам, которые использую. Это праздник местных продуктов, и было бы неплохо внести свой вклад. В любом случае, мы с твоим отцом можем справиться, ты же знаешь. Мы не хотели, чтобы ты тратила свое свободное время на наших гостей». Я стою на маленькой стремянке, роюсь в мамином шкафчике в поисках больших сервировочных тарелок. Повернув голову, выглядываю из-за дверного косяка. «Нет, я хочу помочь. Один за всех и все за одного, помнишь?» «Помню», — посмеивается мама. «Когда ты была маленькой, у тебя была страсть к мечам. И тут я виню твоего отца за его одержимость просмотром трех мушкетеров». «Мама, мне так нравился этот фильм. Париж, романтика, злодеи и приключения. В нем всего хватало». Мы принимаемся хихикать. «Славное было время, правда?» — с грустью спрашивает мама. Ее голос полон ностальгии, и я знаю, что она готовит себя к тому, что все вернется на круги своя, как только мы с папой уедем. Любопытно, что человек, который раньше помогал маме, когда она только начинала вести курсы, так и не появился. Но я чувствую, что не стоит об этом упоминать. Я не могу не задаться вопросом, не попросила ли она его держаться подальше, пока папа не уедет. Папа заменил меня, но почему он остался, остается загадкой. Он был в подавленном состоянии, даже я это видела, и, держу пари, мама хотела убедиться, что он не вернется домой, пока не поправится морально и физически. Теперь он определенно набрал несколько фунтов и выглядит гораздо менее изможденным и усталым. Лэйни. Мама перестает сортировать столовые приборы, чтобы взглянуть на меня, пока я задвигаю стремянку и закрываю дверцу шкафа. Ты ведь знаешь, что Рик в тебя влюблен? Это сразу видно, милая. И все же ты делала все возможное, чтобы избегать его всю неделю. Я неохотно смотрю в ее сторону, пожимаю плечами, но затем опускаю их. Мама, у нас разные устремления, так что ничего не получится. Кроме того, он помолвлен с Кэти Кларксон. Их жизни неразрывно связаны еще и потому, что они занимаются совместным бизнесом. Несколько мгновений мама смотрит куда-то вдаль, сильно нахмурив лоб, и я ненавижу тот факт, что она сейчас так беспокоится обо мне. «Значит, он тебе не безразличен?» — многозначительно спрашивает она. «Не имеет значения, что я чувствую, мама, потому что это ничего не изменит. Ему не следовало сюда приезжать. Это было неправильно с его стороны, и теперь, я думаю, он это понимает». Я наблюдаю, как мамин подбородок опускается на грудь, и чувствую, как пространство между нами заполняет всепоглощающее чувство печали. Ты права, дорогая. Невозможно заставить человека осознать собственные поступки, если он слишком увлечен, чтобы видеть картину в целом. То же самое было и с твоим отцом. Даже спустя столько времени у меня все еще разбивается сердце, когда я думаю о том, на что он пошел. В уголке моего глаза появляется слеза, и я знаю, что мама права. И мама, и я прекрасно понимаем, как больно двигаться дальше.